Мимо меня промаршировал патруль. Сапоги военных громко стучали по обугленным доскам тротуара. Двое солдат тащили службу, как положено. Не курили, не болтали. Я прижался к стене сарая, позволил теням поглотить себя. Дом судьи тоже вонял горелым. Я сначала долго вслушивался в окружающую ночь, но все было тихо. Нашел нужный угол, начал копать лопатой, позаимствованной в конюшне салуна. Сначала шла галька или гравий, потом копать стало легче, лопата вонзилась в рыхлую землю, и почти сразу раздался глухой стук. Потыкал там-сям, металл звякнуло железо. Дальше откинул лопату и действовал руками. Нащупал углы небольшого деревянного ящика, обитого железными полосами. Раскачав, вытащил его наружу. Тяжелый. Разумеется, во дворе ничего вскрывать не стал. Потащил находку в дом. По небольшой лесенке спустился в подвал без окон, запалил масляный фонарь. Закрыв дверь и подпер ее досками, начал сбивать лопатой небольшой замок. Ключей-то мне судья не оставил, а обыскивать его после снятия скальпа было выше моих сил. Наконец, замок слетел, крышка заскрипела, открываясь с трудом. Внутри, завернутые в промасленную кожу, лежали они, тяжелые, как грехи, золотые монеты. На аверсе, солнце с лучами-пиками, на реверсе, орел, впивающийся когтями в горную гряду. Каждая монета клеймом ёб. Номинала и веса на изделиях не было. Кроме того, в ящике, в отдельном отсеке лежали 20-долларовые монеты, тоже из золота. Только вместе солнца, на реверсе была голова женщины и надпись «Либерти», то бишь «Свобода». Всего монет с клеймом ее показалось 43, и ровно 120-долларовых монет. Бесило то, что ни на одной монете не был указан вес. Пробы я тоже не нашел. По ощущениям, в обеих монетах была примесь меди. Слишком сильно они отливали красноватым оттенком. В итоге, если солнечные монеты по весу и номиналу приравнять к свободе, я стал обладателем состояния в размере около 3000 долларов. Это существенные деньги, но цена клада может быть и больше, если стоимость золота в монетах выше их номинала. А это мне могут сказать только банкиры. Я закрыл ящик, задумался. Надо ехать в Шайен. В Джексон-Холле было отделение Тихоокеанского банка, и до него даже не добрались краснокожие, но светить такой суммой в маленьком городке, конторщик тут же растрепит все мэру, а мне лишние вопросы совсем не нужны. Решено, еду в столицу штата, а заодно увижусь с Эмми. Переложив монеты в холстяной мешок, я завалил ящик обгорелыми досками, выбрался наружу. Тяжесть золота приятно давила на плечи, наконец, в жизни появилась хоть какая-то определенность. И тут раздался шорох, рука сама рванулась к кольту, курок взведен, палец на спуске. «Кто там?» – прошипел я, целясь в темноту. Из-за угла выползли тени, три пары глаз, светящихся желтым. Я облегченно вздохнул. Собаки, бродячие, с облезлой шкурой и ребрами, торчащими, как чистокол. Одна зарычала, обнажив клыки. «Есть хочешь?» Я медленно отступил к стене, не опуская ствола. Тоже проголодался и не отказался бы от сочного стейка. Риба или тибон, самый крупный пес, помесь волка и дворняги, сделал шаг вперед. Я навел ствол на него, и похоже, он сразу все понял, остановился. Замерла и вся его стая. Ученые, я повел стволом, вожак тут же развернулся, потрусил прочь. За ним потянулись и остальные. Утром я принялся готовиться к поездке в столицу штата. Проверил лошадиную упряжь и подковы. Осторожно. Под легендой о безопасности, разузнал дорогу. 3 дня на звездочке на восток, в Ривертоне надо переправиться через речку Литл Уинд. Дилижансы все еще не ходят, но на кобыле я доберусь без проблем. Купил овса в торбы, консервов в дорогу, патронов. Одна из городских лавок уже открылась и торговала всем, что нужно. Золото я тщательно припрятал среди поклажи. Потом переговорил с Джозеей. Пообещал решить вопрос о найме, как только вернусь из Шайена. В принципе, я уже мог себе позволить слугу. Единственное, что мешало, это некоторый психологический тормоз из прошлого, точнее из будущего. Человек человеку друг, товарищ и брат. Именно так меня воспитывали в Союзе. А теперь у меня появится свой собственный негр. Пока готовился, пришло время обеда. Откладывать на завтра выезд не хотелось, лучше переночую в поле. Поэтому быстро покидал в себя нехитрую снеть Мейбл и уже почти покинул салун, как внутрь, звеня шпорами, ввалилось 3 пропыленных ковбоев. Громкими криками они потребовали себе пива и почти сразу виски. Вся троица была вооружена револьверами, а самый крупный, со шрамом на лысой голове, даже 2. Они пили жадно, словно пытались залить огонь в глотке. Через полчаса салон дрожал от их хохота, сальных шуток. Один швырнул бутылку в стену, осколки брызнули на пол. Второй, тощий, с лицом крысы, подошел к барменше, что протирала стол. «Эй, полукровка, покажи, что под фартуком». Его ладонь шлепнула по ее заднице. Мейбл вздрогнула, но не отпрянула, схватила бутылку за горлышко. Я поднялся на ноги и тут в салон к своему несчастью заглянул Джазая. «А что делает черномазый вместе для приличных людей?» Лысый нецензурно выругался, двинул кулаком по лицу конюха. Тот покатился по полу, попутно рассыпая из кармана в свой нехитрый скарб, а заодно и камень шамана. Тут уже на ноги подскочили все посетители. «А какие тут богатые черномазые!» Один из ковбоев наклонился, поднял камень с пола, «заберу себе, подарю Рейчел». «Положи на место», — громко сказал я. Тишина. Крысеныш обернулся, дергая правой рукой у пояса. Его пальцы дрожали, не от страха, от выпитого. «О, Янки!» — зарычал он. «Да я, лысый, с двойными кольтами на поясе, в этот момент ударил». Кулак с силой обрушился на лицо Джазаи, который пытался встать с пола. Тот опять рухнул на спину, красная кровь закапала на опилки. «Так я уже пообтесался тут, только не стрелять первым, кто достал револьвер, тот и виноват, действую вторым номером». «Вам конец», — вздохнул я, хрустнул шеей, «туда-сюда». Крысеныш рванул револьвер из кобуры. Я опрокинул стол от себя, приседая. Его выстрел не пробил толстую дубовую столешницу, но та все-таки слегка треснула. Я вытащил свой кольт, резко выглянул и сразу же всадил пулю в колено крысеныша. Тот заорал благим матом, ковбой дружно и щедро отгрузили в бедный стол с десяток выстрелов. Только в их пальбе появилась пауза, как я выглянул с другой стороны, добил раненого. Тот валялся на полу, держась за ногу, и уже был не боец. Со стороны бара раздался выстрел из ружья, новый дружный вопль, стоны. Посетители начали разбегаться, некоторые в открытые окна. Стволы ко мне кинули, живо. Это был уже голос Мейбл. Похоже, она и стреляла. Я ухватился за столешницу, потащил ее к бару, ожидая выстрелов. Но их не было. Зайдя за бар, подмигнул бледный Мейбл, которая, сидя на корточках, вставляла патроны в двустволку. Я сказала: «Пушки ко мне». Звучало убедительно, на бар упали два револьвера, а лысый то был с двумя кольтами. «Где третий?» — проорал я. «Они готовы», — со стороны входа раздался испуганный голос Джазая. Я резко встал, повел двумя стволами. Все трое валяются на полу, крысеныш уже кончился, два других ковбоя держались за животы, сквозь пальцы льется кровь. «Посмотри их», — приказал я негру, продолжая держать ковбоев на мушке. Чернокожий церемониться с ними не стал, вытирая кровь с лица, пинками перевернул дебоширов на спины, охлопал. Я вышел из-за бара, собрал пушки. И что теперь делать? Звать врача? Кто будет за него платить? По карманам 40 центов всего. Мэр отвлекся от допроса нас с Мейбл, ответил: «Продашь одежду старьевщику, тебе не впервой». Гробовщик пожал плечами, уехал. А мы закончили рассказывать историю конфликта, пришлось даже звать негра для уточнения деталей, после чего налегли на виски. В голове приятно зашумело, я присел за стол с кузнецом и росомахой, еще раз пересказал всю эпопею. Уже ясно было, что сегодня я никуда не уеду, можно расслабиться. Постепенно салон обратно наполнился народом, вернулись рабочие, что восстанавливали почту, заглянули на огонек местные. Шум в каньоне нарастал, пиво лилось рекой, появились даже картежники. Как будто час назад тут не стреляли и не убивали людей. Расслаблялся я зря. К нам за стол присел мрачный Абрахам, внимательно на меня посмотрел. «Значится так, Уэйд, должность судьи я еще потянуть смогу, но городу нужен шериф, срочно. Так объявите выборы», — пожал плечами я. «Еще вчера утром, и никто так не отозвался». Абрахам махнул Мейбл рукой, так принесла ему кружку мутного пива. «Мне нужно, чтобы ты поработал шерифом пару месяцев. Горожане тебя знают, во время обороны ты отличился». «Нет, нет, нет», — замотал головой я, — «уезжаю по делам в Шаен, не могу. $200. Пошел ва-банк, мэр, и все, что возьмешь с преступников». Я чуть не засмеялся. «У меня золото на три куска, а тут $200 предлагают. Мистер Абрахам, да я ваших законов не знаю. Я же в штате недавно, да шерифом никогда не был. Тут одной стрельбой не обойдешься. Хотя бы месяц». Тяжело вздохнул мэр. Даже изобразил на лице что-то вроде просительного выражения. Чую, что очень даже непривычно все это для него. Я заколебался. И тут на меня нажали кузнец с росомахой. Начали убеждать остаться, помощь городу, а последний так и вовсе вызвался пойти в помощники. В город приехало несколько бригад рабочих, если не будет сильной руки, пустил в ход последние аргументы мэр, начнется полный хаос. И что делать? Соглашусь, к бабке не ходи, повесит на меня странное убийство аптекаря. Я про него не забыл. А не соглашусь, пришлют стороннего шерифа или вообще военные начнут рулить в городе. От них добра не жди, могут и сами начать розыск мисс Скарбет. Особенно, если награда велика. Если стану шерифом, хотя бы на время, то и возможностей у меня сильно прибавится. Рискнуть, законов то я и правда, не знаю, но посмотреть местный сборник не так уж и трудно. В основном тут рулит здравый смысл и правило око за око, зуб за зуб. Ладно, поторгуемся для вида. $300 и мне нужно будет съездить в Шайен на пару дней. Только через 2 недели, как все успокоятся, быстро произнес мэр, улыбнулся в бороду, лови. В мою сторону отправилась желтая латунная звезда. Поймал на лету, не опозорился. Глава 9. Как только мэр, передав мне ключи от офиса шерифа, ушел, я первым делом отправился к коновязи. Посмотреть на свой первый трофей. Точнее трофей. Лошади бандитов стояли смирно, только фыркали и мотали головами, пытаясь избавиться от мошкары. 2 пегие кобылы и 1 жеребец. Черный, с лоснящейся кожей. Подошел Джазая. Потом подтянулся Росомаха. «Спасибо, мистер Уэйт», негр бросился целовать мне руку, «вы спасли мне жизнь, собирай свои вещи, я переговорил с Мейбл, она тебя отпускает». Негр обрадовался, заулыбался, «а ты», я повернулся к Томми, «подходи завтра в офис и побрейся». В сомнении посмотрел на шевелюру Росомахи, ничего не сказал, хотя парню не мешало бы подстричься. Уже вместе мы начали смотреть лошадок, пегие были послушные, тянулись мордами ко мне. В седельных сумках было почти пусто, какие-то походные мелочи, белье. Я подошел к жеребцу, тот косил не меня черным глазом, бил копытом. Вороная масть, на боку, свежий шрам от пули, прямо, как у меня на плече. «Успокойся, черт», пробормотал я, но жеребец оскалился, будто понял. В его сумке нашли лишь патроны россыпью к револьверу, да фляжка с водой. «Двухлетка», уверенно произнес Джазая, «недавно под седлом, еще подрастет, наберет веса». «Вот что», — решился я, — «веди их в офис шерифа, там есть куда их пристроить, своя конюшня, колодец, там все есть». «Отлично», — покивал я, протягивая ключи негру, «я тебя догоню, как соберу свои вещи». Дверь скрипнула, словно протестуя против моего появления. Я шагнул внутрь, и пыль, взметнувшаяся с пола, заставила меня закашляться. Офис в Джексон-Холле оказался точной копией моих ожиданий, заброшенный, пропавший затхлостью и безнадегой. Слева – кабинет шерифа, справа – 2 камеры, решетки покрыты ржавыми пятнами, словно кровь, которую никто не удосужился оттереть. В центре здания было присутствие, длинная стойка конторщика, несколько стульев, внутри не души, только паутины на окнах. «Добро пожаловать, шериф», сзади раздался голос Джазаи. В руку сам по себе прыгнул кольт, я резко обернулся. Негр в поношенном фартуке и с метлой в руках стоял в углу. «Никогда не стой вот так у меня за спиной. Какой же я нервный стал всего за 1,5 месяца. Хорошо, хозяин, и не называй меня хозяин. А как же называть?» — удивился Джазая. «Шеф, чудно». Я огляделся. Банники до офиса не добрались. Стекла целы, оружейный сейф возле стены тоже в сохранности. Заперт на замок, перебрал несколько ключей, открыл 2 ремингтона с поворотно-крановым затвором, 1 винчестер, несколько пачек патронов, револьверов не было вообще. В ящик я сразу убрал оружие, взятое из ковбоев, запер створку. Одно дело сделано, можно обустраиваться. Зашел в кабинет шерифа. Бедность и бедность. Продавленное кресло, 2 колченогих стула, старый обшарпанный стол. На стене висела книжная полка. На ней стояло несколько папок с бумагами и 5 запыленных томов. Прошелся пальцем по корешкам книг на полке. Уложение территории Вайоминг, 1876. Шрифт выцвел, страницы слиплись от сырости. Ни единой закладки, ни пометок. Свод законов, который никто не открывал годами. Рядом с полкой была приколота карта Джексон-Холла и окрестностей. Нашел гору Змеиный Клык. Да, есть такая, не соврал судья. Подошел к камерам. Толкнул решетку. Скрип наполнил тишину, словно стон. Обезьянник как обезьянник. 100 лет пройдет, ничего не поменяется. А где жил МакКинли? Где его родственники? На похоронах никого не было. Джазая почесал в затылке. Старый шериф пришлый был, про себя ничего не рассказывал. А жил он в пристройке. Негр махнул рукой в сторону окна, позади офиса. Я вышел из здания, обошел его справа, заглянув попутно в конюшню. Пеги и лошадки стояли в стойлах смирно, а вот вороной лез мордой к звездочке. Та фыркала и била копытом. Надо ее перевести подальше от наглеца, благо мест в конюшне много. Дойдя до пристройки, я осмотрел жилище МакКинли. Тут тоже было все очень бедно. Кровать, шкаф, тумбочка. Плюс таз под наливным рукомойником. Никаких личных фотографий, документов. Книг тоже не было. В шкафу висела кожаная куртка, пара брюк, одна сорочка. Правда, все выглаженные и чистые. И что мне делать с вещами? Решил, что отдам в церковь пастору Элиасу. В тумбочке лежал черствый хлеб, вяленое мясо. Тоже не густо. Я решил, что столоваться буду по-прежнему у Мейбл, а ночевать буду тут. Сразу встал вопрос, где спрятать судейское золото. Я обошел пристройку, простучал рукояткой кольта полы и стены, и с удивлением обнаружил тайник. Под кроватью одна из досок сдвигалась влево, открывая небольшое углубление. В ямке находилась связка ключей, в которой я опознал дубликаты от офиса, камеры, а еще жестяная коробка. Внутри нее я нашел $300 ассигнациями, а еще листок со списком фамилий и адресов. Последние шли без каких-либо пометок и охватывали почти все штаты, всего 42 строчки. Мне стало любопытно, что бы это могло быть. Какие-то знакомые МакКинли, бывшие сослуживцы, и ведь спросить некого. Я спрятал судейское золото в тайник, закрыл доску, после чего задумался над тем, чтобы поставить в пристройку нормальную дверь и решетку на окно. Ведь пинком можно все тут открыть и войти. Терять свою путевку в светлое будущее я совсем не хотел. Солнце клонилось к закату, когда дверь офиса распахнулась без стука. Я поднял голову от свода законов, который наконец-то перетащил на стол из-под паутины. В проеме стоял высокий мужчина в коричневом костюме, слишком новом для этих мест, с блокнотом в руке, шляпа с пером, на лице, круглые очки. Явно столичная штучка, похоже из Шаенна или Бери выше, столицы. Шериф Уэйд, очкарик улыбнулся, будто мы старые приятели. Патрик Охара, газета Daily Sun, Шаен. Хотел обсудить нападение банноков. Говорят, вы возглавляли ополчение, вранье. Коротко ответил я, углубившись в законы Вайоминга. Охара прикрыл дверь, не спросив разрешения, и сел на стул напротив. Его взгляд скользнул по книгам на столе. Мои источники говорят, что это вы организовали защиту ратуши. Кстати, у вас странный акцент. Откуда вы? Ну вот, мои мягкие эры опять вылезли наружу. Буду отмалчиваться. Я такой акцент слышал у жителей Форт Росса во Фриско. Вы русский? Увы, с репортерами молчание не работает. Надо что-то иное. Значит, вы бывали в Калифорнии? Поинтересовался я, пытаясь перевести разговор на другую тему. И вот это уже сработало. Ахара заулыбался, начал рассказывать про свои путешествия по Америке, про репортажи, интервью, которые он писал. Как говорится, любовь к себе – это роман, который длится до конца жизни. Я уже думал, что тема банноков не всплывет, но тщетно. Патрик внезапно вспомнил о цели своего визита, опять насел на меня. Что, по вашему мнению, правительство должно сделать с индейцами? Отменить политику резервации и вот эти несправедливые постановления Конгресса? Я постучал костяшкой пальца по своду законов, акт о переселении индейцев, закон об отношениях с индейцами, Гринвиллский договор. Нужно строить отношения с банноками и другими племенами на равноправной основе, включать их в общество, давать доступ к образованию, нормальной работе. Ничего себе! Ахара даже приподнял очки, разглядывая меня, шериф-либерал. Первый раз такое вижу. На ваших же глазах банноки убивали жителей города, снимали скальпы, насиловали и грабили, подхватил я мысль репортера, радуясь, что разговор ушел далеко от моей личности, но подумайте вот о чем. Жить надо будущим, а не прошлым. А невыученные уроки истории приводят к тому, что ошибки, за которые приходится платить кровью, повторяются и повторяются. Сейчас банноков загонят обратно в резервацию, взрослых поубивают или возьмут в заложники, но вырастет новое поколение, которая ненавидит белых, и заслуженно ненавидит. Ахара строчил и строчил в своем блокноте. Потом поднял голову, почему заслуженно. Поставьте себя на их место. К вам домой приехали переселенцы. Вы им помогали в голодные годы, торговали с ними. Но они осмелели, принялись захватывать ваши земли. Начались конфликты. Вы проиграли одну войну, другую. А можно ближе к теме? Патрик перевернул страницу, продолжил быстро писать. Можно. Причина конфликта – голод в резервации. А он возник потому, что племени не хватает еды, лоси и олени откочевали на земли Джексон-Холла, плюс их проредили местные охотники, которым, кстати, запрещено заходить на земли резервации. И что сделало правительство в этой ситуации? Дайте догадаюсь. Ничего, именно. Меньше индейцев, меньше проблем. Пусть мрут. Ахара хмыкнул, внимательно на меня посмотрел. Вы очень нетипичный шериф, а я, уж поверьте, насмотрелся на вашего брата. Сейчас он начнет докапываться. Я мне это даже рядом не надо. Если у вас все, то мне надо работать. Пришлось выразительно посмотреть на дверь. Вопросы еще будут, многообещающе покивал Патрик, подскочил на ноги, откланялся. А я, размышляя о том, не наговорил ли лишнего, отправился к доктору. Пора было проведать незадачливых ковбоев. Один кончился, полчаса назад, доктор достал часы, откинул крышку, да, именно так, а второй жив, картечь я достал, она в сальнике живота засела, ничего серьезного, можете вешать. Простите, что, я слегка выпал в осадок от последней фразы. Было заседание суда, мистер Талман приговорил Хью Райта к смерти. За нападение на почтенных граждан Джексон-Холла. Врач открыл передо мной дверь комнаты, мы вошли внутрь. Лысый ковбой со шрамом на лбу лежал на одной из кроватей. На другой, я увидел тело, накрытое простыней. Держать его я тут не могу, доктор Стэнли кивнул на ковбоя, не ровен час сбежит. Уж извольте забрать его. Повозку и лошадь я вам выделю. Вставай, мрачно приказал я лысому, раз ничего серьезного, дойдешь ногами до повозки. Ковбой зыркнул на меня в ответ, но спорить не стал. Тяжело поднялся на ноги, придерживая рукой перевязанный живот, пошел вперед. Мы сели в повозку, я привязал звездочку позади, щелкнул поводьями, и мы поплелись медленным шагом в сторону офиса. Сначала проехали строящуюся почту, потом банк, вырулили на центральную площадь. Тут уже навели полный порядок, бригады рабочих занимались ремонтом обгоревших зданий, а посередине, прямо напротив ратуши, плотники возводили помост. Виселицу они уже сделали. Шериф, даже не начинай, оборвал я Райта, раньше надо было думать, весточку матери бы передать, повесил голову Хью, и ребятам моим, детям, нет, ковбоям с ранчо три звезды. Мы пригнали для армии стадо бычков, они за городом сторожат, бузить не будут. Райт пожал плечами, их всего трое, куда им, съезжу, поговорю, смогут забрать твое тело, если раскошелиться на соль, довезут тело до дома, а может, нет, опять я оборвал ковбоя, я взяток не беру, почему, всегда можно договориться же, у меня в заначке, мне за державу обидно, лицо Хью вытянулось, какую державу, ту, который очень скоро не станет. Все, заткнись, уже приехали. В участке было людно. Джазая заканчивал убираться, за моим столом сидел, закинув ноги прямо на сборник законов Росомаха. Напротив него стояло двое, пожилой мужчина и молодой парень, оба со шляпами в руках и запыленной одежде. Еще несколько человек сидело в очереди в приемной. Сказал же вам, шериф приедет. А, вот и он, Томми увидел меня, помахал рукой. Я запер Хью в обезьянник. Прошел в кабинет, скинул ноги парня со стола, кивнул в сторону стула. «Пересядь». «Ну, шериф приехал, что у вас?» «Это мистер Джинли и его сын. Они владели борделем на Южной улице. Хотят справку от нас о понесенных убытках. Надо же, в городе был вертеп, страховая компания покроет нам ремонт здания», покивал старик со шляпой. «С каких пор компании страхуют бордели?» Обалдел еще больше я, усаживаясь в освободившееся кресло. «Разумеется, в договоре числится лавка скобяных изделий», владелец борделя усмехнулся в усы, «если поставите в справке сумму в $2000, в накладе не останетесь. Уже второй раз за час мне предлагают взятку, да тут прямо коррупционная Эльдорадо. Офис шерифа справок об убытках не выдает, мы не аудиторы, чтобы оценивать ущерб, идите в мэрию». Пожилой тяжело вздохнул. «Это ваше окончательное решение, окончательнее не бывает. Имейте в виду, как только обратно откроете бордель, чтобы никаких происшествий, буду следить за вами в оба». Поняв, что им тут ничего не обломится, посетители потянулись ко входу. А я, крикнув остальным, чтобы приходили завтра, отправился на задний двор тренироваться с Кольтом и Лема. Я надеялся, что в ходе упражнений мозг очистится от лишних мыслей и мне удастся придумать, Как спасти Райта? Вешать идиота за пьяный дебош в салуне? Нет, это перебор. Утро началось с песен. Райт громко напевал в камере похабную песенку, словно смерть была для него еще одной шуткой. Я повертелся на кровати, но и так недолгий сон окончательно ушел. Ночью пришлось вставать и тайком тащиться на площадь. Я решил не брать греха на душу, подрезал слегка веревку, на которой должны были вздернуть Хью, прямо на перекате балки виселицы, чтобы не заметили раньше времени. К полудню на площади собралась целая толпа, человек 200, а то и больше. Женщины пытались прикрывать детям глаза, старики крестились, а пьяницы из каньона уже держали ставки. Сколько Хью будет биться в петле? Я заметил Патрика Хру, который помахал мне рукой. Куда уж тут без прессы. Мэр взошел на помост, расправив жилет с золотой цепочкой. Его голос был громким, жестким. За нападение на почтенных граждан Джексон-Хоул, согласно 5-й статье уголовного уложения, Хью Райт, признанный виновным и приговаривается к повешению за шею до смерти. Стоящий на скамье Хью плюнул к его ногам. Пьяную стрельбу по столу вы называете нападением? Да что у вас тут за правосудие? Шериф Абрахам требовательно на меня посмотрел. Я в свою очередь отыскал взглядом пастора Элиаса. Тот кивнул мне, пошел к помосту. Священник поднимался по ступеням медленно, будто нес на плечах все грехи этого городка. Хью Райт ждал его, упершись взглядом в горизонт, туда, где солнце еще не вспороло тучи. Ты все еще можешь попросить прощения, Хью. Пастор Элиас тоже посмотрел в небо, не перед людьми, перед ним. Твой бог 10 лет молчал, когда я гнил в шахте, святоша, а теперь вдруг забеспокоился. Оставь проповеди для тех, кто верит в эти сказки. Пастор не отступил. Его пальцы сжали потрепанный переплет Библии так, будто от этого зависела жизнь. Неужели ты думаешь, что твоя жизнь не имела смысла? Покайся перед смертью, облегчи душу. Нет никакой души. Это все ваши поповские сказки. Пастор пожал плечами, посмотрел на меня. Я, не дожидаясь окончания этой дискуссии, набросил мешок на голову Хью, потом накинул на голову веревку, затянул узел. Толпа взвыла. Начинается любимое американское шоу «Дегенераты». Сердце у меня колотилось, будто пыталось вырваться и улететь вместе с вороньем с крыши ратуши. Получится или не получится? Прощай, шериф, прохрипел Хью сквозь мешок. Скоро и тебя. Не дожидаясь информации, что там меня, я ударил по скамейке, выбивая ее из-под ног ковбоя. Тело повисло, начало дергаться в петле, и тут же раздался сухой треск. Веревка порвалась, как гнилая нитка. Хью упал на помост, я тут же сдернул мешок, обнажив перекошенное лицо. Жив! В толпе взметнулся крик, то ли разочарование, то ли облегчение. Я тайком пнул Элиаса по ноге, громко крикнул. Божья воля, случилось чудо. А май лорд, вторил мне Элиас, крестясь. В толпе разочарованно засвистели. Мэр, насупившись, начал подниматься на помост, но я уже развязывал хрипящего Райта. Сосуды в глазах ковбоя полопались, выглядел он неважно, даже на ногах с трудом стоял. «Что происходит?» – зашипел на меня Абрахам, разглядывая веревку. «Но я умный, не просто надрезал ее, но еще немного истрепал. Не надо было экономить на веревке», – так же тихо ответил я, подталкивая Райта к сходу с помоста. Еще раз громко крикнул народу: «Расходитесь! Казни не будет, надо его повесить второй раз», настаивал мэр. «Сейчас принесу новую веревку, мистер Абрахам». Я наклонился к мэру, тихо произнес на ухо: «Не надо новой веревки. Я тут давеча смотрел уголовное уложение штата. В 5-й статье не слова о покушении, там речь идет о конокрадах. А знаете, что есть в уложении? Суд присяжных, 12 заседателей и их подписи под приговором. Покажите мне их». Мэр насупился, промолчал. «Давайте закончим этот цирк», — я кивнул на ковбоя, «иначе, видит Бог, я не буду молчать и все всем расскажу». Городской голова опять промолчал, и я это принял за сигнал согласия. Взял под локоть Хью, спустил его с помоста. Народ уже расходился, и мне осталось только провести ковбой за пределы города, где рядом с дорожным знаком нас ждал Джазая. Негр вяло переживывал табак, держа под узды Воронова. Пегих кобылок я решил продать городскому барышнику. «Бери коня», я встряхнул Райта за грудки, и уматывая из Джексон-Хаула. «Если ты или твои дружки появятся еще раз в городе, сразу прострелю твою тупую башку. Второго чуда не будет», уяснил. Хью с трудом влез в седло, сфокусировал на мне взгляд. «Выходит, я твой должник теперь, шериф». «Его», я ткнул пальцем в небо, «ты же слышал, на все божья воля». Глава 10. Каньон греха гудел, как улей. Дым от сигар и самокруток, чат от керосиновых ламп, все это висело в воздухе настоящей туманной пеленой. За стойкой сегодня оказался Энтони, владелец салуна. Вернулся, поинтересовался я, заказывая пиво. Пересидел у родственников, подтвердил Энтони. Говорят, у вас тут было жарко, смотрю, звезду заработал, а что МакКинли? Настроения точить лясы с этим трусом у меня не было. Я молча забрал пиво, присел в уголке, выложил на стол метрику Итана. Сегодня мне исполнилось 21 год, день рождения. Хэппи бездей тебя, мистер Белый. Я отпил мутного пива, оглядел салун. Похоже, Энтони приехал не один. За соседним столиком сразу две полураздетые девки в перьях сидели на коленях ковбоев. Виски лилось рекой, веселье шло по нарастающей. В салуне даже появился топер и пианино. Ну надо же, культура пришла в Джексон-Холл. Сейчас приедет Джонни Фёст с лицом Андрея Миронова и поставит нам синема. За ним прикатит мистер Секонд, тоже с киношкой, но похуже. Я напел сам себе по-русски. Синема, синема, от тебя мы просто без ума. Мою песенку перебил топер, который начал играть что-то забойное на пианино. Народ тут же бросился в пляс, а я вспоминал, как в моем 2024-м Нина задувала свечи на торте, который сама же испекла. «Не смейся над розовым кремом», — говорила она, а потом крошки оставались у нее в уголках губ. Теперь ее могила заросла травой где-то в будущем, которого для меня больше нет. Энтони, заметив мой пустой стакан, подошел, постучав костяшками по столешнице. «Еще, может, виски? Давай лучшие, что у тебя есть?» Я швырнул ему серебряный доллар, он ловко поймал, ушел за бутылкой, а за стол ко мне приземлился Ахара. «Не возражаете? Садитесь». Патрик тут же сунул нос в мою метрику. «А во, да у вас сегодня день рождения, бармен. Я уже заказал лучшего виски. Жаль, что в местном меню нет шампанского. Чем больше вас узнаю, шериф, тем больше удивляюсь. Это же вы подстроили оборванную веревку на казни Райта, какой ушлый. Все ему расскажи. Обо всем доложи. На почте уже восстановили телеграфную связь. Я вновь решил перевести разговор на другую тему. Обещаю, через пару дней. Баннаки повалили несколько телеграфных столбов по дороге на Шайен. Энтони принес бутылку, заклеенную сургучом. Мичтерс. Явно не местное дешевое пойло. И мы немедленно выпили. Ахара думал, что после виски у меня развяжется язык и я выболтаю ему всю свою подноготную. Наивный. На дипломатической службе я на стольких пьянках был, что не сосчитать. И знаю, когда только пригубить спиртное, когда тайком запить водой. В итоге, репортер поплыл первым, из него полился целый поток информации, большая часть которой представляла мало интереса. Я узнал, что страной рулят крупные банкиры, Ротшильды, Рокфеллеры и Вандербильты. Их банки даже кредитуют правительство. Недавно казначейство получило ссуду в золоте в размере 65 миллионов долларов. А еще Штаты почти вошли в число великих морских держав. На стапелях заканчивают строительство первого американского линкора. Усс-Индиана. Ахара делал про него репортаж, восторга полные штаны. А еще в САСШ появился американский футбол. В Нью-Йорке молодежь начала играть в своеобразное подобие регби. Про этих регбистов репортер тоже писал. Пьяный салун уже ревел вовсю. Патрик осоловел, попрощался и пошел отсыпаться на второй этаж. Жил он в том же номере, что и я раньше. Надеюсь, там убрали кровавое пятно на полу. Я же, покачиваясь, пошел к топеру. Напел ему «Хэппи бездей ту ю», и он смог сыграть песенку. Мигом подобрал 6 нот, потом еще 8. Профессионал. Песня народу зашла, ревели все дружно по многу раз, повторяя простенькие слова и хлопая меня по плечу. Разумеется, тут же появились желающие налить и побрататься. Тут у меня включился предохранитель, это не есть гуд, когда шериф напивается в компании своей будущей клиентуры. Я дождался, пока на дежурство выйдет Росомаха, вооруженный собственным дробовиком, передал ему ключи от камеры, а сам отправился на боковую. Утром, мучаясь от похмелья, решил прогуляться по городу, продышаться. Джексон Хаул бодро так отстраивался. Уже через пару недель ничего не будет напоминать о налете баннаков. Шаг за шагом, ноги сами принесли меня к аптеке. Тут тоже уже вовсю стучали молотками плотники, они заканчивали с крышей. Я вошел внутрь, прищурился, окидывая взглядом тесное помещение. Пахло йодом, старыми книгами и чем-то кисло-горьким, запахом недавней смерти. Владелец лежал теперь на кладбище, а я все не мог выкинуть из головы странности убийства Джонсона. Выстрел в затылок, это не похоже на индейский налет, слишком аккуратно, слишком цивилизованно. За прилавком стояла женщина средних лет в белом платье с передником и усталыми серыми глазами. Черные волосы были аккуратно собраны под кружевной чепец. «Добрый день, я новый шериф Уэйт». Рядом с женщиной на стуле сидел полный мужчина лет 50, с багровым лицом и жилистыми руками. «Мы знаем вас, видели на казни», — тихо, отводя взгляд, произнесла женщина. «Я Элла Тиннер, это мой муж Джозеф». Я посмотрел на Краснолицева, тот тоже отвел взгляд, достал орехи, начал щелкать их и быстро поедать. «Вы родственники Джонсона, я его дочь, в девичестве Джонсон». «Миссис Элла», — начал я, доставая блокнот, — «расскажите мне еще раз о том вечере, когда напали индейцы». Ее пальцы сжались на краю прилавка. «А что собственно происходит?» Джозеф перестал есть орехи, встал. «Это допрос, выясняю все детали нападения Баннаков», — соврал я, — «для федеральных властей». Папа задерживался в аптеке. Он часто так делал, она говорила ровно, но голос подрагивал. Я уже собиралась домой, когда услышала крики снаружи. «Крики?» — переспросил я. «Какие именно?» «Индейцы», — опять мешался Джозеф. «Это были Баннаки. Потом раздались выстрелы», — продолжила аптекарша. «Мы заперлись и спрятались в подвале дома. А где вы живете?» Женщина махнула рукой в сторону улицы. «Там, напротив». Я медленно кивнул. «Слишком просто, слишком удобно. Вы были одни?» — надавил я. «Вас кто-нибудь видел?» Джозеф замялся. Элла промолчала. «Билл Уилкинсон», — процедил Джозеф. «Конюх с фермы». Я многозначительно постучал карандашом по блокноту. «Что-то здесь было не так, Тиннеры тревожно переглядываются, Элла явно нервничает. Надо бы их допросить отдельно». Я вышел из аптеки, подозвал тощего босого паренька в порванных штанах на лямке. Прямо Гекльберри Финн из романа Марка Твена. Написал карандашом записку, отправил ее Росомахе. Сам же начал прогуливаться на другой стороне улицы, ожидая и поглядывая на аптеку. «Мне нужно было, чтобы Джозеф ушел куда-нибудь и Элла осталась одна. Я зашел в несколько лавок, поспрашивал насчет семьи Джонсонов и собрал любопытную информацию. Уже через четверть часа мой помощник примчался на лошади, вооруженный до зубов, аж с двумя кольтами. Зять убитого аптекаря на заднем дворе, займи его пока чем-нибудь». Я дернул на себя дверь аптеки и тут же ее захлопнул. Увидев меня, Элла вздрогнула, кровь отхлынула от ее лица. «Опять вы? Расскажите мне о долгах вашего мужа». Я подошел вплотную, уставился глаза в глаза. Реакция женщины была мгновенной. Она побледнела еще больше. «Какие еще долги?» Попыталась пойти в отказ аптекарша, но голос выдал ее, слишком высокий, слишком напряженный. «У меня есть сведения. Ваш муж был должен крупную сумму. И с тестем у него был какой-то скандал. Так, вроде бы продавал лекарства мимо кассы. Это ложь», — прошептала Элла. «А долги? Муж занял деньги на расширение бизнеса. Мы хотели открыть вторую аптеку. Я нашел Уилкинсона, пошел ва-банк я. Либо сейчас она расколется, либо...» Конюх сказал, что не видел вас в тот день. «Главное, когда врешь, смотреть, не отводя взгляд». Элла поверила, закрыла лицо руками, начала плакать навзрыд. «Это ваш муж убил отца, признавайтесь». Я взял женщину за руку, встряхнул ее. Та лишь сильнее начала плакать. «Из-за долгов или наследства?» В аптеку заглянул покупатель, я рявкнул на него. «Позже. Закрой дверь», — опять встряхнул Тиннер. «Это же страшный грех. Облегчите душу, вам сразу полегчает». Почувствовал себя прямо Глебом Жегловым во время допроса Груздева. «Да, да, это Джозеф», — закричала мне в лицо аптекарша. Он в тот день опять поругался с отцом из-за денег, а тут Баннаки. Зашел за спину, выстрелил в голову. «Я клянусь, я ничего не знала». Губы женщины дрожали, вот-вот упадет в обморок. «Пишите, все пишите, как было». Я зашел за прилавок, нашел бумагу, чернильницу с пером, положил все перед Эллой. «Что писать?» Тиннер уставилась на меня в ужасе. «Известно, что я такая-то, такая-то настоящим хочу сообщить. И дальше с деталями, подробно, куда муж дел револьвер, из которого стрелял, и прочее». Аптекарша взяла перо, обмакнула его в чернилы, начала писать. «Теперь главное, не дать ей соскочить». Я выглянул в окно во двор. Там Росомаха о чем-то болтал с насупленным Джозефом. «Все под контролем». Потом посмотрел в окно на улицу. «А вот тут явно что-то происходит. Собирается народ. Многие вооружены. Быстрее!» — поторопил я женщину, В конце напишите «записано без давления», «добровольно». Правила оформления подобных признаний я не знал, но думаю, их тут в Джексон-Хоуле вообще нет, как и во всем Вайоминге. Тинер закончила, расписалась, подала мне лист, я помахал им, просушивая чернила. «Миссис Тинер, вы арестованы за содействие убийце своего отца, имеете право хранить молчание, все, что скажете, может быть использовано против вас в суде. Не знаю, зачем меня понесло озвучивать правила Миранды, которая появится в американской юриспруденции лет через 50, а то и больше, но это произвело сильное впечатление на Эллу. Она покачнулась, уцепилась за прилавок. Я подхватил женщину за руку, повлек к выходу. На крыльце крикнул толпе: «Расходитесь. Миссис Тинер и ее муж арестованы за убийство аптекаря Джонсона». Народ ахнул, а я, таща Эллу за собой, пошел на задний двор. Увидев нас, Джозеф все мигом понял, рванул влево. «Стой!» — закричал Росомаха, вытаскивая кольт и глядя на меня. «Стрелять, не стрелять!» Я толкнул Эллу помощнику, побежал за Тинером, но долго гоняться не пришлось. Джозеф по глупости выбежал на улицу, и там его прихватил кузнец. Повалил, заломил руки за спину. Сразу образовалось много желающих поучаствовать в свалке. Без моего участия Тинера подняли на ноги, даже нашлась веревка связать руки. Повесить его, убийца, суд Линча, суд Линча. Пришлось тоже вынимать кольт, стрелять в воздух, а ну прекратить. Если виноват, пусть суд приговорит. Ясно вам? Народ после выстрела подался назад, выкрики прекратились. Кузнец помог мне затащить Тинера обратно в аптеку. За ним, через черный вход, завели Эллу. Фух, вроде отбились. Я даже не удивился, когда спустя всего полчаса в участок примчался мэр. «Да, да, я уже сказал плотникам, чтобы сколачивали новый помост. Не надо тревожиться». Услышав это, арестанты в обезьяннике громко заголосили. Элла вновь начала рыдать. Абрахам с силой захлопнул открытую нараспашку дверь кабинета, уставил в меня палец. «Весь город бурлит. Тинер не причастны. Это просто возмутительно. Вот письменное признание аптекарши. Я помотал в воздухе документом. Револьвер, из которого убит Джонсон, уже найден. Калибр совпадает. Получу заключение от доктора. Он видел труп перед похоронами, и все. Добро пожаловать на виселицу». Разумеется, я утрировал. Никакой помост сколачивать я не велел. Просто хотел свести счеты с мэром, который был готов повесить дебошира просто так, как говорят тут, не за понюшку табака. Абрахам рухнул на стул, тот жалобно заскрипел, но мне его было совсем не жалко. «Давайте быстренько осудим их, у меня еще дела на сегодня». «Я не могу». «Почему?» «Это давние жители Джексон-Хаула, нужно дополнительное расследование». «Расследование уже проведено». «Признание, царица доказательств», — блеснул я афоризмом Вышинского. «Итан, если я осужу Тинеров на повешение, мне не быть тут больше мэром». Началась торговля. «Ну, возможно, стоит их отправить в Шайен», — задумчиво произнес я. «Там проведут дополнительное расследование». «Да, да», — схватился за соломинку утопающий Абрахам. «Я даже еще сообщал в столицу штата о том, что у нас есть судья. Формально нельзя совмещать эту должность ни с какой другой. Ладно, мы отконвоируем Тинеров в Шайен, но будут дополнительные расходы». «Конечно, конечно», — засуетился мэр, достал лопатник. «Сходу мне выдал сразу $100. Я сейчас же дам телеграмму в суд штата. Они будут ждать, обещаю». Я улыбнулся. «Вырастаю в настоящего мастера интриги. И с мэра денег слупил, и Эмми увижу. Ну что ж, Абрахам, старый лис, выкрутился. Спихнул своих избирателей убийц на шею правосудия штата Вайоминг, избавив себя от необходимости марать руки и портить репутацию перед местными. А мне что? Мне предстояло тащиться с этими двумя тинерами в этот самый Шайен, столицу штата Вайоминг. А если меня там пошлют в пешее эротическое? Но, с другой стороны, это была единственная возможность убедиться, что правосудие, пусть и такое, кособокое, американское, восторжествует. В чем, честно сказать, были сомнения. А ну как тинеры пойдут в отказ? Признание, фи, подделано. Свидетели есть? Нет. Вещественные доказательства, револьвер, идите лесом, такими кольтами половина Америки завалена по колено. Впрочем, это уже будет не моя проблема. Моя задача — увидеть Эмми и обменять золото судьи. Хранить свои капиталы под полом была очень так себе идея. Подготовка заняла остаток дня и утро следующего. Просто так тащиться в Шаен с двумя арестантами было бы верхом неосмотрительности. Нужен был конвой. Росомаха оставался на хозяйстве в Джексон-Холле, поэтому я предложил прогуляться в столицу за счет мэра Кузнецу. Брайан тут же согласился, а кто бы отказался, и привлек к делу своего сына Билла. У молодого парня, лет 20, горели глаза, нападение банников он переждал с семьей в соседнем городке, и вот теперь обломилось новое настоящее дело. Билл смотрел на меня с плохо скрываемым восхищением после истории с Тиннерами, словно я был какой-нибудь легендой Дикого Запада, а не заброшенным сюда непонятной силой бывшим кем. Я уже сам начинал путаться. Тиннеров, жену и мужа, угрюмых и молчащих, я распорядился посадить в небольшой фургон, который реквизировал у мэрии для поездки. Ноги им сковали цепями, руки оставили свободными. Не убегут. Выглядели они жалко, но сочувствия у меня не вызывали. Особенно муженек, чьи глаза метали молнии, когда я ждал, пока кузнец закончит работу. Никакого раскаяния, только злоба и страх. На рассвете мы тронулись. Вшестером. Я взял еще с собой Джазаю. Обустраивать нам лагерь, кашеварить, ухаживать за лошадьми. Хорошо иметь собственного слугу. Начинаешь это понимать, когда попадаешь на Дикий Запад. Джексон Хаул провожал нас сонным молчанием. Мэр Абрахам даже не вышел попрощаться. Видимо, все еще дулся за то, что я подставил его перед горожанами. Ну и скатертью дорога. Путь до Шаена должен был занять пару-тройку дней. Лишь бы погода не подвела, осень стремительно накатывала на Вайоминг. Сначала дорога велась через предгорья, потом выходила на равнину. Пейзаж поначалу радовал глаз, зеленые долины, скалистые вершины гор Тетон на горизонте, шумные речки. Но скоро однообразие стало утомлять. Пыль, жары днем, прохлада ночью, бесконечная тряска в седле. Билл поначалу пытался болтать, расспрашивал меня о револьверах, о перестрелках, но я быстро его осадил. Не до светских бесед, нужно быть начеку. Мало ли кто мог повстречаться на дороге. Во-первых, банники. Во-вторых, просто обычные бандиты, коих здесь, как я понял, хватало. Брайан же молчал всю дорогу, только изредка сплевывал табачную жвачку и кивал на какие-то одному ему известные приметы по пути. Тиннеры сидели в фургоне, как два мешка с картошкой, изредка переругивая силы, требуя воды. Я старался держаться чуть позади фургона, контролируя и дорогу впереди, и арестантов, и своих конвоиров. Кольт-миротворец привычно лежал в правой кобуре на бедре, Лема в левой. Винчестер был под рукой, в седельном чехле. Готовность номер один, как говаривали у нас в будущем. Здесь это было не паранойей, а необходимостью. На второй день пути небо затянуло тучами. Полил дождь, холодный и нудный. Дорогу развезло. Лошади скользили, фургон то и дело застревал в грязи. Приходилось спешиваться, подталкивать, проклиная местную погоду и отсутствие нормальных дорог. Мы промокли до нитки, замерзли. Билл скис окончательно, его отец только кряхтел и ругался под нос. Даже тиннеры притихли в своем укрытии. Ночью развели костер, но сырые дрова дымили и почти не давали тепла. Ели холодную солонину с галетами, запивая противной теплой водой из фляг. Романтика Дикого Запада, чтоб ее. В такие моменты я особенно остро ощущал всю абсурдность своего положения. Где я? Когда? Почему я здесь, в этой дыре, конвоирую двух убийц в какой-то Шаен, вместо того, чтобы тут мозг давал сбой? Чтобы что? Меня то не спросили. Память подкидывала обрывки картин, имена, ощущения, но цельной картины не было. Был только этот промозглый вечер, ворчание Билла, запах мокрой конской шерсти и глухое отчаяние где-то внутри. К счастью, непогода длилась недолго. На следующий день снова выглянуло солнце, дорога подсохла, и мы смогли двигаться быстрее. Ландшафт изменился, горы остались позади, расстилалась бескрайняя равнина, поросшая жухлой травой. Я все ждал, когда нам попадутся знаменитые стада бизонов, но, видимо, их уже прилично так подвывели. Максимум, что разглядел, одного койота, да пару зайцев. Периодически я пытался раскрутить Джозефа на признание вины, стыдил, провоцировал, но тот лишь ругался в ответ, кроя заодно и жену почем зря. Та начинала плакать, ломать руки, приходилось затыкать Тиннера, и на этом все заканчивалось. На третий день пути Брайан указал вперед: «Шаен скоро, вон, дымок видать». И действительно, на горизонте показалось сначала едва заметное облачко, которое по мере приближения превращалось в дым из многочисленных труб, а потом стали видны и строения. Шаен оказался совсем не похож на Джексон-Холл. Город был значительно крупнее, шумнее и основательнее, что ли, улицы шире, хотя такие же пыльные и грязные. Дома не только деревянные, но и кирпичные, в два, а то и три этажа. Вывески магазинов, банков, контор пестрели на все лады. А еще в городе была чугунка, уже на въезде чувствовалось дыхание железной дороги, где-то неподалеку слышался гудок, пахло паровозным дымом. По улицам сновали не только ковбои и трапперы, но и люди в приличных костюмах, дамы в шляпках. Экипажи катились рядом с грубыми фермерскими фургонами. Чувствовался центр, столица штата. Не удивлюсь, если тут большая часть жителей вообще не знает про проблемы Джексон-Холла. У салунов толпились подозрительные личности, то и дело слышались громкие крики и смех. А кобура с револьвером на бедре здесь была таким же обычным атрибутом мужского костюма, как и шляпа. Мы медленно ехали по главной улице, привлекая любопытствующие взгляды. Фургон с арестантами и вооруженный конвой, зрелище хоть и не уникальное, но всегда интересное для местной публики. Я спросил у первого попавшегося прохожего, где найти офис федерального маршала или местного судьи. Он махнул рукой в сторону большого кирпичного здания с американским флагом на крыше. Прямо по улице, не промахнетесь, сэр. Маршал там сидит. Уоррен его фамилия. Мы подъехали к зданию. Выглядело оно солидно, почти как, ну, не как какой-нибудь райком со статуей Ленина, конечно, но внушительно. Я оставил кузнеца с сыном караулить фургон с тиннерами, наказав стрелять в воздух, если что-то. Внутри царила суета. Клерки сновали с бумагами, какие-то люди в котелках и сюртуках о чем-то спорили в коридоре, пахло пылью, чернилами и дешевым табаком. Нашел нужную дверь с табличкой «С. Маршал». Постучал, вошел без приглашения. За большим дубовым столом, заваленным бумагами и картами, сидел грузный мужчина лет 50. Седеющие волосы, пышные усы, строгий взгляд из-под густых бровей. На жилете поблескивала звезда маршала. Он поднял на меня глаза, тяжелый оценивающий взгляд человека, привыкшего иметь дело с отбросами общества. «Мистер Уоррен», — поинтересовался я, — «чем могу помочь, сэр?» Голос у него был низкий, ракочущий. «Итан Уайт, шериф из Джексон-Холла», — представился я, стараясь выглядеть как можно официальнее. «Привез двух арестованных по обвинению в убийстве. По решению мэра Джексон-Холла, их дело должно быть рассмотрено здесь, в Шайене». Маршал хмыкнул. «Джексон-Холл, далековато вас занесло, шериф. Что за птицы?» «Супруги Тиннеры. Убийство аптекаря Джонсона. Есть признание жены. Найден револьвер, из которого предположительно стреляли. Вот бумаги». Я положил на стол такую папку с бумагами. Маршал неторопливо надел пенсне, пробежал глазами документы. Лицо его оставалось непроницаемым. «Слышал, что у вас там судью убили? Что вы об этом знаете?» Сердце попыталось ухнуть в пятки. Глава 11. Маршал Уоррен продолжал испытывающе на меня смотреть. Наверное, вот так же он сверлит взглядом преступников и те мигом раскалываются. Я спокойно пожал плечами. «Баннаки много кого убили. Была настоящая бойня, сэр. Сами понимаете, сейчас у нас там нет возможности судить тиннеров. Город наполовину сожжен. На самом деле только треть пострадала, да и ту уже восстанавливают. А у нас, значит, есть возможность. Думаете, мы сможем собрать присяжных на это дело?» Я промолчал. «А что говорить? Убеждать и упрашивать? Захотят, соберут. А если нет, то это будет проблема мэра. Ладно, шериф Уайт», — маршал тяжело вздохнул, — «принимаю ваших арестантов. Порядок есть порядок, Кларк», — крикнул он в сторону двери. Вошел молодой парень-клерк. «Оформи прием этих двоих от шерифа Уайта из Джексон-Холла. Тиннеры, жена и муж. Обвинение, убийство. Пусть конвойные отведут их в камеру. Разные. Выдайте шерифу расписку». Кларк кивнул, вопросительно посмотрел на меня. «Мои люди ждут снаружи с фургоном», — сообщил я. «Кларк, распорядись». Уоррен достал сигару, начал ее раскуривать. «Можете подождать здесь». Пока клерк занимался формальностями, маршал откинулся на спинку стула и снова внимательно посмотрел на меня. «Значит, вы новый шериф в Джексон-Холле? Не слышала вас раньше. Давно на этой должности?» «Недавно», — уклончиво ответил я. «Пришлось взять на себя обязанности. Город не может без шерифа. Места там у вас дикие. Баннаки. Да и банда Мылдуна совсем распоясалась. Говорят, грабежи на тракте, нападение на ранчо». Я насторожился. «Вот он, нужный разговор. Есть такое. Доставляют беспокойство. Хуже баннаков. У вас есть какие-нибудь свежие сведения по ним?» Маршал вздохнул, потер переносицу. Потом начал копаться в ящике стола, Нашел папку на завязках. Сведения. От 15 до 20 человек. Описания нормального нет. Одни слухи. Правая рука. Карлик по кличке Меткий Гном. Говорят, отлично стреляет из любого оружия. Раньше в цирке выступал. Лагерь у них где-то в горах. Предположительно в районе Тетонского перевала или Джексон-Пик. Но где точно, никто не знает. Людей у меня не хватает, чтобы прочесать горы как следует. Мылдун хитер и жесток. Недавно ограбили дилижанс с золотом из Монтаны. Никого в живых не оставили. По слухам, в заложниках у него какая-то богатая девица из Портленда. Мне уже оттуда присылали телеграмму с просьбой о помощи в расследовании. В Джексон-Холл, кстати, тоже. Маршал показал мне папку с подшивками телеграмм. Целая бюрократия тут. Агента бы внедрить в банду, вздохнул Уоррен. Да, дело это опасное. Могут вернуть человека по частям. Были, знаете ли, прецеденты. Ну, может, у вас что получится. Вы все же ближе к Джексон-Пику. Мы еще пообсуждали, как можно поймать банду, после чего, я поколебавшись, показал маршалу бумагу с фамилиями, что нашел в тайничке МакКинли. Кстати, фамилия Уоррен там тоже значилась, и даже была обведена жирно, как и некоторые другие. Маршал сморщился, повздыхал. Потом все-таки произнес: это наш негласный профсоюз шерифов и маршалов, в разбивке по основным штатам, на случай, если нужна помощь или денег перехватить. Парни переписываются, сообщают новости. В столице каждого штата можно оставить письмо до востребования по этим фамилиям, его передадут. Или телеграмму послать. Ну, это уже на крайний случай. Зачем неофициальные каналы, если есть официальные? Удивился я. Потому, Уэйд, что не всегда все то, что идет через офис генерального прокурора или Министерства юстиции, отвечает интересам людей, которые защищают закон здесь, на земле. Плюс у штатов тоже есть свои интересы. Улавливаете? И что же, я могу присоединиться к этой вашей рассылке? У нас есть и личные встречи. Пожал плечами Уоррен, я сообщу о вас коллегам. Джексон-Холл сейчас на слуху из-за нападения банников. Думаю, никто не будет против, если шериф этого города вступит в нашу масонскую ложу. Засмеялся я и зря. Лицо маршала явно напряглось. Меня спас Кларк. Открылась дверь, в комнату зашел клерк с листом бумаги в руках. Вот ваша расписка, шериф. Арестованные приняты и помещены под стражу. Я взял документ, проверил. Все было оформлено правильно. Одно дело сделано. Я договорился с маршалом держать связь, попрощался и вышел на улицу. Солнце клонилось к закату, окрашивая пыльные улицы в багровые тона. Тут есть гостиница неплохая на окраине. Брайан заломил шляпу, заулыбался. Хофбург. Какой-то немец или австриец держит. При нем паб с неплохим пивом. Конюшня, само собой. Вы располагайтесь там, я позже подойду. Есть еще дела. Джазая. Я повернулся к негру. Иди с мистером Брайаном, жди меня в Хофбурге. Переночуем и поедем домой. Хорошо, мистер Уэйд. Покивал слуга, запрыгивая на повозку и подбирая вожжи. Халли Джек Роуд 3, Итан, кузнец махнул рукой на север, напротив почты. Я снял с лошади сумку с золотом, отдал звездочку Биллу и быстрым шагом потопал по адресу, что мне оставила Эмми. Нашел не сразу, сначала заблудился в переулках. Оказывается, отвык я от большого города, хотя Шайен был вовсе не велик по меркам будущего. 3-4 квартала, сквер, две площади. Ах, да кроме железной дороги, по центральной улице ходит конка. Наконец, я выбрался на окраину. Дома там стояли редко, будто стесняясь друг друга. Двухэтажный особняк с облупившейся голубой краской выглядел мертвым. Окна заколочены крест-накрест, дверь заперта на большой навесной замок, а на крыльце валялся разбитый кувшин. Явно собирались в попыхах. Сердце сжалось, будто в тисках. «Ищите Клейтонов!» Хриплый голос за спиной заставил обернуться. Старик в соломенной шляпе, опираясь на трость, наблюдал с соседнего крыльца. Его жена, завернутая в клетчатый платок, молча ковыряла землю садовой лопаткой. «Да, они здесь были?» – спросил я. «Были, пока не услышали про банников». Старик плюнул в пыль. «Говорят, в Джексон-Холле резня началась. Собрали пожитки и... марш на восток, трусы». Они приезжали их родственники, белые, пожилой мужчина с дочкой. «Вот этого, сэр, я не знаю», – пожал плечами старик. «Если и приезжали, то без ключей не зашли. Мистер Клейтон даже мне их не оставил. За свое барахло опасается. Хотя на двух повозках все самое ценное вывез. И что теперь делать?» Я впал в ступор. «Хоть город и небольшой, пойди найди тут белов. О, Надо дать объявление в газету. Редакция Wyoming Star помещалась в подвале кирпичного здания с треснувшими ступенями. Запах типографской краски ударил в нос, я чуть не навернулся вниз по лестнице. Еле удержался. Объявление, бросил я седому клерку за конторкой, выкладывая серебряный доллар. Итан Уэйт разыскивает мистера и мисс Беллу. За любые сведения, награда. Сообщать в гостиницу Хофбург. Клерк кивнул, не отрываясь от листа, на котором что-то чертил. $1.50, шериф, глазастый. Я добавил еще одну монету, принял квитанцию, после чего почти бегом выбежал на свежий воздух. Как печатники работают в такой атмосфере? Посмотрел на часы на ратуше. Уже почти вечер. Очень не хотелось таскаться по городу с золотом, поэтому я, смело толкнув дверь, зашел в банк рядом с ратушей. Тихоокеанский объединенный. Сэр, мы уже закрываемся. Меня тут же окликнул очередной клерк в круглых очках. Навстречу со стула поднялся толстый охранник с двумя револьверами на ремне. К нам нельзя с оружием. Глаза протри. Звезду видишь? Да ее кто угодно мо. Мой кольт глядел в правый глаз охранника. Ик. Так что там кто угодно? Ик. Бледный секьюрити кал без остановки. Клерк так и вовсе спрятался под конторкой. Пока это заберу. Хорошо. Я залез рукой в одну кобуру, потом в другую. Сложил оружие охранника на конторке, махнул кольтом в сторону стула, посиди пока, не отсвечивай, потом все отдам. Эй, где ты там? Я заглянул через столешницу, еще раз махнул револьвером, вылезай, ничего страшного не случилось, просто не стоит злить шерифа, ясно? Вот что миротворец животворящий делает. Меня мигом обслужили, приняли монеты, пересчитали, все с улыбкой, даже кофе предложили, взяли образцы подписи. Приняли деньги по договору, выдали чековую книжку и пачку долларов в купюрах. Итого я стал обладателем капитала в размере $3500. Выяснил я и стоимость унции золота. Она колебалась в районе $20. Пока ждал оформления документов, просмотрел цены в разделе объявлений Wyoming Star. Коровы и быки продавались от 30 до $40, земля была дешевая, около 5-6 баксов за акр. Оружие стоило по-разному. Кольты и ремингтоны продавали по $20-30, ружья – чуть дороже. Дорогими были дома в столице. Деревянный двухэтажный дом с конюшней шел по 3000 бакинских. За каменный уже хотели 5 кусков.